Вредное питание. Ничего так не выводит из строя организм, как пища, не имеющая силы, мертвая пища. В Ветхом Завете, Бытие, глава 1, стих 29, сказано: «И сказал Бог: вот, я дал вам всякую траву, сеющую семя, какая есть на всей земле, и всякое дерево, у которого плод древесный, сеющий семя, вам сие будет в пищу». Но нигде не написано, что наши братья меньшие были созданы для пищи. Христос не ел мясо, и о том, что Он ел мясо, нет упоминания в Библии. Бог через Моисея дал заповедь «Не убей». Вероятно, если сам Христос был вегетарианцем, тогда понятно истинное значение заповеди «Не убей». Что же делать, если вы понимаете вред мертвой пищи, но вам очень сложно питаться правильно? Это общая проблема. Люди в большинстве своем легко закидывают внутрь тела непригодные для него продукты, потому что это вкусно. Ну а про духовную пищу вообще промолчу. О ней многие забывают. Если вы часто срываетесь, то вот мой совет. Добавьте в свою жизнь дыхательные практики. Я уже говорил о том, что по сути мы с вами – это определенного рода энергия. Воздух – это энергетическая пища, и она вам необходима. Вы скажете, что и так дышите постоянно, но я вас разочарую. Дышать нужно осознанно. Осознанное дыхание подобно медитации или хорошему сну. С помощью дыхания можно входить в различные состояния и диагностировать состояние своего физического тела. Как измерить количество жизненной энергии внутри вас? На языке ученых это pH организма. Все мы знаем, что pH – это один из важнейших показателей нашего физического тела. Если pH ниже 5,6, это говорит о том, что среда вашего организма в данный момент кислотная. К образованию кислотной среды приводят мертвые переработанные продукты, такие как мясо, сахар, тесто, творог, вареные продукты и так далее. Для качественной жизнедеятельности организм нужно ощелачивать. Ощелачивают организм в основном спелые фрукты. Если ваш показатель pH поднимается выше 7,5, то в принципе внутри вашего организма создаются такие условия, при которых вредные бактерии развиваться не могут. Это ли не чудо? Вот только перейти к щелочному режиму, поедая одни фрукты и даже делая чистки, непросто. Многие для этого пользуются содой. Но стоит ли так усложнять процесс, если есть настоящий природный инструмент – кислород? И с его помощью можно ощелачиваться быстрее и качественней. Давайте попробуем пройти простейшую самодиагностику организма. Например, тест на уровень жизненного потенциала. Для этого возьмите секундомер, сделайте глубокий вдох, а затем глубокий выдох и задержите дыхание. Теперь смотрим, насколько вы смогли его задержать. До 30 секунд – низкий показатель жизненной энергии. Скорее всего, у вас будут проблемы с иммунитетом. Вы часто болеете, и у вас бывают проблемы с желудком. Не удивлюсь, если у вас сложности с восприятием мира или с тем, что делать со своей жизнью. Вероятно, часто возникают и проблемы в отношениях. Люди с таким низким потенциалом нередко становятся энергетическими вампирами. Им тяжело взаимодействовать с другими, так как они ощущают нехватку собственного потенциала, и по этой причине они пытаются цепляться за чужую жизнь, за чужой потенциал. Питание у таких людей обычно представляет собой трэш классический. Фастфуд, чай, кофе, булки, смешивание разных блюд в самых диких сочетаниях. От 30 до 60 секунд – среднестатистический показатель. Возможно, ваша жизнь нестабильна. То все круто, то не пойми, что происходит. Это же правило распространяется и на здоровье. То горы могу свернуть, то все болит, ничего не помогает. Люди с таким показателем подвержены болезням, но уже меньше, чем первая группа. Скорее всего, вы занимаетесь спортом, питаетесь избирательно и пытаетесь найти золотую середину. Вас влекут космос и эзотерика. Результат от 60 до 90 секунд говорит о том, что вы редко болеете, если не нарушаете основные законы кармы. Это хороший показатель. Вы можете менять свое питание. Очевидно, что вы практикуете какое-то духовное учение и уже отчасти пробудили сознание. В этом диапазоне человек получает хорошую защиту от вирусов. При результате от 90 до 120 секунд ваш иммунитет становится практически железным. Чем чаще вы практикуете дыхательные практики, тем больше тренируете дыхание, тем сильнее повышаете щелочные показатели своего организма. Как сделать свое дыхание более сильным? Как повысить дыхательные показатели? На самом деле увеличить задержку очень легко. На данный момент я могу за одну дыхательную сессию поменять среду своего организма на щелочную. Поэтому думаю, что те, кто захочет развиваться, быстро найдут методы трансформации. Моя задача – намекнуть. Во-первых, надо добавить в свою жизнь бег. Во-вторых, делать дыхательные практики чаще и изменить питание, добавить больше живых фруктов. Помните, питание имеет значение практически для всех областей жизни. Чем бы вы ни болели, чем бы ни занимались в профессиональном плане, какую бы религию ни исповедовали, вы должны понимать, что всегда есть причинно-следственная связь. Первостепенная причина проблем – это неправильное питание. Вторая причина – ваше внутреннее состояние. И они тоже взаимосвязаны. Но не будем превращать книгу о высоких частотах в кулинарный справочник. Если вы хотите узнать о вкусной и здоровой пище как можно больше, могу, например, порекомендовать книгу Вадима Зеланда «Апокрифический трансерфинг». Итак, причины недугов могут быть очень разными. Это неправильное питание и эмоциональные дисбалансы, чрезмерные нагрузки. К сожалению, часто бывает так, что человеку словно бы недостаточно одной какой-то причины, и он старательно применяет к себе сразу несколько. Питается бог знает чем, перерабатывает, сбивает себе режим и ритм жизни. Просто помните, ни один врач не поможет нам, если мы сами не хотим разобраться в себе и помочь себе самостоятельно, плавно и постепенно. Как показывает практика моих учеников, когда они начинают заниматься саморазвитием и повышают свои вибрации, у них автоматически постепенно пропадает потребность в тяжелой, вредной пище. Такой переход называется эволюционным. Не следует пытаться перейти на здоровую пищу сразу, резко. Вчера я пил пиво с водкой и заедал все это салом и оливье с майонезом, а сегодня я буду жевать зеленый салатик и пить родниковую воду. Не стоит также пытаться перейти к правильному питанию со зла, через силу. Ну что, дорогие родственнички, хотите значит, чтобы я питался правильно? Ну нате! Любой переход должен быть плавным и осознанным. Сначала надо преодолеть психологические недуги, а потом уже приниматься за внутренний мир.